Глава 14. Нормально же общались. Вот такая вот грустная история. К сожалению, время сыграло с нами злую шутку. Понимаю. И ни в чем вас не виню. Мы сидели в кабинете мистера Ли. Оба в гостевых креслах, а на журнальном столике между нами стояла початая бутылка бурбона. Я не был уверен, смогу ли сдать ему квест, ведь формально задачу ставила его супруга. Но сейчас меня почему-то интересовало другое. Мне нравился вкус бурбона. И я размышлял, насколько он отличается от реального. «Мистер Шоу», — продолжил хозяин поместья, разглядывая драгоценности дочери. «Поймите меня правильно. Вы прекрасно сделали свою работу». «Благодарю». «Но моя супруга сейчас находится в тяжком душевном состоянии». «Это правда. Она так и не вышла из больницы Святого Мартина. Неми уже получила доступ к ней, но квест пройден, так что мы не стали ее беспокоить. Если я не смогу получить награду у мистера Ли, то тогда, конечно, придется навестить и мать». «Сейчас ее здоровье восстанавливается», — продолжал тем временем мистер Ли. «Но эта новость может убить ее. А я не готов потерять вторую близкую мне женщину за один месяц». «Так, и к чему вы клоните?» «Я клоню к тому, что, может быть, лучше будет бедной Аннабелле дальше быть без вести пропавшей. А у моей супруги и дальше останется надежда на ее возвращение». «То есть вы предлагаете мне солгать об итогах расследования?» «Скорее, умолчать о некоторых деталях». «Разумеется, не бесплатно. Скажем, 20 серебряных монет сверху должны украсить мою скромную просьбу». Я вдохнул и медленно выдохнул. Сделал еще один глоток бурбона и продолжил разглядывать стакан в руке. Диалоговая вилка. Деньги в обмен на репутацию. Легкий выбор. «Мистер Ли, вы, возможно, меня с кем-то спутали? Неужели вы решили, что честь и славное имя могут стоить каких-то 20 монет? Ведь на кону серия жестоких убийств невинных девушек. Я уж не говорю про темные дела, что творил культ в своем капище. И про ту потустороннюю тварь, что чуть не сожрала и меня самого». «Значит, 40 монет?» «Разумеется, 40». «Получилось?» Я старался нагнать жути, но так и не понял, чем в итоге проверялась попытка торговаться. Силой или харизмой? Возможно, 40 серебряных он хотел предложить изначально, так что я мог сказать вообще что угодно. Надо будет потом посмотреть логи. Хотя какая разница? Мистер Ли встал и подошел к своему рабочему столу. Я последовал за ним. Тут лежали все собранные мной следы. Фотографии дочери, записи допросов, информация про ломбард и даже страницы из книги Винкла. Мистер Ли снял с шеи ключ и отпер им один из ящиков стола. Когда он его открыл, я по тяжелому звуку понял, что у него там оружие. Джекс сразу напрягся, но это рефлексы Ханта. Серой зоны не было, поэтому я спокойно стоял и смотрел, как владелец достает деньги. «Сотни серебром, мистер Шоу. Благодарю за работу». «И вам спасибо, мистер Ли. Всего доброго». Я взял деньги, развернулся и пошел к выходу. Остановившись у столика, взял свой стакан и залпом допил бурбон. По телу прошла легкая приятная судорога. Я взял шляпу и молча направился к выходу. Дело сделано, дело оплачено. Но настроение безвозвратно испорчено. Я на ходу отписался Неми, чтобы она постаралась прийти на встречу пораньше. Интерфейс все еще мигал новыми системными уведомлениями, от которых я не мог просто так отмахнуться. Загадочное исчезновение Аннабель Ли. Статус провален. Награда альтернативная. Следов в цепочке 0 из 6. Джекс Шоу. Репутация с персонажем миссис Ли минус 10 единиц. Недоверие. Репутация с классом интеллигенция Рорка минус 10 единиц. Недоверие. Агентство Хаус и Шоу. Репутация с персонажем Миссис Ли минус 10 единиц. Сомнительная. Репутация с классом интеллигенция Роркха минус 10 единиц. Сомнительная. На репутацию мне было наплевать в целом. Квесты я брать у них не собирался. По 10 пунктов это жирно, конечно. Скорее всего, придется теперь вываливать еще больше меди на ежемесячное содержание Джекса. Но это не критично, хоть и неприятно. А вот вишенкой на торте было следующее сообщение. Синергия минус 8%. Текущее состояние синергии 74%. 8, мать его, процентов! Я вообще никогда таких цифр не видел в статусе за один раз. Джек, сымпов святоша, чем тебе 40 монет не угодили? Подумаешь, одно дело провалил. Даже не так. Дело-то мы раскрыли, просто не стали это афишировать. И матери так будет легче. Вот чего он взъелся на меня? Репутация агентства для него дороже денег, что ли? Мне вот эти 40 монет как манна небесная. Я шел улицами Роркха. Настроение ни к черту. Я поступил так, как никогда бы не поступил Джекс. Из этого поймал рассинхрон на 8%. Неделю получал один импов процент и смог дотянуть синергию до 82. Да что там, я когда впервые залез в этого ханта, у меня было 75%. А сейчас все начинать сначала. Даже не так. Я откатился еще дальше. Гребаный Джекс со своими принципами. Я прямо ощущал эту огромную разницу в 8%. Тело плохо слушалось, движения выходили дерганными. Как будто у меня все конечности слегка онемели. Я зашел в какую-то безлюдную подворотню, начал доставать револьвер из кобуры и взводить курок, потом обратно и снова. Затем я вытащил патроны из стинга и стал заряжать его заново. Снова и снова, раз 10. Пальцы казались ватными и чужими. Движения были медленными, я сам себе казался заторможенным. В итоге психанув развернулся и вышел из подворотни. С рефлексами все не так уж и плохо, почти никаких изменений. А вот мелкая моторика пострадала сильнее. Время перезарядки увеличилось на 2 секунды примерно. Если менять целиком барабан, то там около половины секунды сверху. Точнее, смогу только по логам определить. Это ужасно. 2 секунды на перезарядку одного барабана будут стоить мне жизни в бою. Придется наплевать на вес ханта и брать с собой больше запасных барабанов, как делает Вест. «Чего такой смурной, Арч?» — спросил Вест вместо приветствия. Я молча плюхнулся на свободное место. Столик в кафе на веранде. Или правильнее будет сказать ресторан. На столе стояло блюдо с какой-то огромной запеченной рыбой. Вроде бы это форель. Или лосось. Никогда не любил рыбу. Слишком много костей. Я заказал себе стейки бурбон. «Что-то празднуем?» «Да, квест сдал». «Ну, поздравляю», — продолжил Вест. «А чего веселый такой?» «Арч, ты не заболел?» — поддержала его Неми. «Я не хотел рассказывать про свой провал с потерей синергии. В предстоящей заварушке это мне сильно аукнется. Еще и больное плечо дает о себе знать». Придется закидываться морфином, ведь ночь должна наступить уже завтра. Поэтому я просто сказал им правду. Вернее, кусочек правды. Не нравится мне этот квест. Странный он. Что-то тут не вяжется. Что именно? Не знаю, Неми. Но у Роркха обычно всегда все хорошо с логикой. А тут дыра на дыре. Не понимаю, объясни. Ну, смотри. Мы нашли в капище женские тела. Но никаких зацепок, что среди них есть тело Аннабель. Мне для сдачи пришлось притащить все следы. «Но сдал ведь? Если квест засчитался, значит, все ровно?» — ответил Вест. «Да, но я сдал альтернативой. Вот теперь и думаю, а засчитался бы квест, если бы я настоял на стандартном завершении?» «В цепочке не было больше следов, так что это 100% финал». «Да, тоже верно». «А что за альтернатива?» Отец попросил молчать, чтобы жену не убило горе. И доплатил сверху. «Ну так вообще чудесно. А я за трофеи 70 монет выручил и еще кучу меди». Вест отодвинул блюдо с рыбой и выложил на стол деньги. Я сделал то же самое, добавив куче сотню серебряных. Можно было и умолчать про увеличенную награду, но я решил, что не стоит плевать в свой же колодец. А еще боялся, что синергия с Джексом может вообще рухнуть. Вест, точно отказываешься от квестовой доли? Точно, Арч. Спасибо, что предложил, но нет. Цепочку вы с ними собирали. Я лишь помог в бою, поэтому возьму свою часть трофеев, это будет честно. Хорошо. Тогда бери долю меди и 30 серебряных. В конце концов, ты это все таскал по городу, чтобы продать, а мы с ними от квеста получим больше, чем планировали. Окей, это справедливо. Мы поделили оставшиеся монеты с трофеев пополам, а затем я еще отдал 50 серебряных. Немис сначала отпиралась, но я настоял. Мы изначально договаривались на половину награды, а не на 30 монет. Поэтому и отдал ей половину. К тому же на сегодня я уже достаточно поплатился за свою жадность. Хватит. Теперь у меня на счету болталось 90 монет. 10 я отдал Неме. Она у нас заведует закупкой расходников на команду. В целом хорошо живем. Но я точно знал, что придется потратиться еще немного. «Ладно, какие планы на ночь?» — спросил Вест. «Запасаемся антидотами и холодным оружием. Против нас выступает весь кокон разом, значит, ждать можно чего угодно. Неми, тебе тоже надо взять какой-нибудь кинжал». «Да, я уже присмотрела себе парочку, но любое оружие накладывает штраф к вере, поэтому возьму что-нибудь из ритуального». «А что по поводу освященного?» «На форумах пишут, что можно использовать, но я не тестировала». «Хорошо. Если есть лишние деньги, то лучше благослови оружие в церкви, так надежней. У тебя же хватает репутации для этого?» «Да, тоже так подумала. А что по антидотам? Берем универсальные?» «Да, на все деньги, что мы скинулись. Еще что-то для снятия паралича и адреналин. Много адреналина». «Хорошо, все сделаем». «Хорошо. Вест, на тебе разведка местности. Бери с собой новенького. Макса дергаем лишь в крайнем случае. Если нужна физическая помощь, лучше меня зови». «Окей. Какой план по амуниции?» «Сложно сказать. В основном цели будут бронированные. Хитин и чешуя, но все же. Я возьму орхидеи и игольники. У тебя открыт счет в клане ведьмоловов?» «Да, и там что-то осталось даже?» «Возьми у них что-нибудь с магической начинкой тогда. Не на пробивание магических щитов, а именно с уроном». «Не вопрос?» «Хорошо. И еще одно. Скорее всего, враги будут слабыми, но их будет много. Понимаешь, к чему я клоню?» «Я боялся, что ты это скажешь. Но там же благословение на меткости на удачу. Я только недавно зачаровал свою винтовку». «Да, и в бою с той тварью в подземном капище она прекрасно себя показала. Но перезарядка в 2,5 секунды между выстрелами — это долго для боя с множественным противником». «Понимаю. Окей, босс, возьму карабин тогда. Но у меня вес будет большой из-за съемных магазинов». «Не страшно. Собирайся под 40 очков. В этот раз идем во всеоружии. Если надо будет больше веса выделить, говори. Макс и Неми идут легкими». «Но там еще расходники, не забывай». «Помню. Обсудим это еще раз ближе к партии. Вон новенький идет». Все обернулись и посмотрели на парня, что шел к нашему столу. Худой, высокий. Длинные черные волосы прядями спадали ниже плеч. Короткая стеганая куртка, просторные штаны и широкополая шляпа. И никакого оружия при себе. По крайней мере, явного. «Ребята, знакомьтесь, это Сет. Сет — это Неми и Вест». Все дружно поздоровались и пожали руки. Парень подтянул стул и сел между нами. «Сет, 3 символа. Это полное имя?» — спросил Вест. «Нет, сокращение для удобства. А я думал, вас будет четверо». «Макс отшельничает. Ему бафы нужны. Он наш силовик-милишник. Как и ты вроде». «Я чуть более универсален, но, честно, еще не было возможности опробовать этого ханта». По удивленному взгляду Веста я понял, что надо было ввести ребят в курс дела заранее. Он играл на стрелке прошлую партию. 5-я команда. 18 очков личного рейтинга. Это его новый хант. Взял специально под нас. «Понятно», — ответил Вест. «А чего ушел из своей команды?» «Это же очевидно», — ответил Сет. «Пятые не попадут в основу, как и четвертые. Может быть, один или два игрока из третьей пробьются, но это вряд ли». «Зато честно. А если мы сдадим позиции, нас тоже бросишь?» — не унимался Вест. «Да», — спокойно ответил новенький, глядя прямо в глаза. «Если вы облажаетесь и будет вариант получше, то я уйду. А если я облажаюсь, то вы меня выгоните и найдете кого получше. Вроде бы так все устроено». Повисла напряженная пауза. Вот уж действительно честно. Я-то был готов к такому. Мы с ним уже в личке все обсудили. По мне так лучше эти явные мотивы, чем прикрываться псевдокомандным духом. «Он хорошо отыграл свою партию, Вест», — вступился я за парня. «Ничего выдающегося, но и без косяков. Чистая игра. На полуторном коэффициенте, кстати. И хант у него подходящий для нас». «Окей, босс, тебе видней. А что за хант?» «Ведьмак. Орудует холодным оружием. Усиление пеплом хаоса. Еще есть иссушение. Усиление могу накладывать на любое холодное оружие». «Темная магия», — вмешалась в разговор Неми. «Формально нет. Заклинание не привязано ни к одному темному божеству. Да, они из класса темных. Но так как мой хант никому не поклоняется, то и магия считается нейтральной. Правда, и модификаторов никаких нет». «Не обижайся, но я должна убедиться. Это важно». Неми протянула Сету обычный нож, которым она резала рыбу. Тот молча взял его в одну руку, а другой начал делать над ним какие-то пасы. Его ладонь засветилась фиолетовым. Из нее полился густой туман, который тут же впитался в металл. Лезвие ножа потемнело и теперь уже само стало излучать сиреневое свечение. Сет протянул нож обратно Неми. Та взяла его в обе руки и замерла. «Все в порядке», — через пару секунд произнесла она. «Никаких штрафов за темную магию. Нейтральная. Ну, кроме штрафов за оружие, само по себе». Она вернула нож Сету. Тот демонстративно взял со стола вилку и начал отрезать от нее кусочки. Сиреневый металл резал зубцы, словно бумагу. «Вот тебе и ведьмак». «Конечно, в Роркхе нет классовой системы как таковой. Это уже игроки добавили от себя, по старой памяти. Ведьмаками называли физовиков, которые частично используют магию для увеличения урона. Некий гибрид. Играть за таких хантов невероятно сложно. И далеко не все аватары для этого подходят. Помимо чисто физической составляющей, должен быть доступ к магии как таковой. А еще высокий уровень интеллекта, чтобы успешно использовать заклинания. Еще желательно высокие параметры разума и воли. Ведь любое заклинание может перманентно лишить ханта части рассудка. И чем оно сильнее, тем опаснее для самого заклинателя. Это вам не вера служителей, которую можно расходовать без опаски. Магическая мана всегда имеет две стороны. Окей, с этим разобрались. Сет, монеты передай Неме. Она заправляет казной команды. Расходники мы возьмем. С тебя парочка обычных кинжалов. Будешь зачаровывать и передавать нам. Финальную сборку обговорим ближе к старту. С этим есть вопросы? На какой вес я могу рассчитывать? Постарайся уложиться в 35 очков. Остальное на расходку. Но если потребуется больше, то можно обсудить. Окей. Тогда сейчас бери Веста, он покажет тебе локацию и введет в курс дела. Неми, добавишь его в чат? Уже сделано. Супер. Ладно, собираемся тогда, произнес Вест. Сет, подожди меня на выходе, я догоню. Все начали собираться. Когда новенький вышел, Вест встал спиной ко входу и наклонился ко мне. «Не нравится мне он, честно». «Это из-за того, что он сказал про команду?» «И это тоже. Но какой-то он странный. И имя странное». «А с именем-то что не так?» «Ну это же змей. В смысле, в Египте был бог такой. А тамошний пантеон поголовно какой-то мутный. И этот парень тоже такой же. Мутный». «Имп его знает, Вест. Приглядывай за ним, конечно. Но серьезно, никого лучше я не нашел. Предлагаю взять его на одну партию, а там решим. Но если вы оба против, то можно и не брать». «Мне он показался нормальным», — произнесла Неми. «Не знаю я», — Вест замялся. Он вроде норм, но что-то не нравится. Вест, я посмотрел на товарища. Тебе с ним не детей крестить. У нас пока что общие цели, чем мы все и пользуемся. Эх, твоя правда, Арч. Ладно, пригляжу за ним. Парни ушли. Мы еще немного поболтали с ними, прошлись по списку расходников. Затем и мы разошлись. Монеты грели душу, но пришла пора и с ними расстаться. По крайней мере, с частью. Я не особо торопился. Времени мне хватало. Партия начнется завтра после обеда, значит, я должен выйти в офлайн до полуночи и постараться выспаться. Иначе могу словить рассинхрон. Вообще, я здорово волновался по поводу предстоящей ночи. Список потенциальных противников внушал трепет. Почти любое столкновение для нас фатально. Все враги не только опасны сами по себе, но еще и охотятся стаями. Погода тоже не радует. Обещают плотную облачность, что делает нас практически слепыми. Ни луны, ни звезд, только фонари нам в помощь. Но больше всего напрягали способности к обнаружению у наших врагов. Почти все охотятся через инфракрасный спектр. Ну или его аналог в Рорке. Короче, нас будут выслеживать по теплу, что мы выделяем. Но и не только. Стандартные органы чувств тоже присутствуют. Вторая проблема — это сама локация. В этот раз Гара выдали не событие, а зачистку. Он со своим отрядом идет уничтожать логово монстров. Это как тот черный дом в прошлой партии. Только там был спаун постепенный, а здесь небольшая кучка, но сразу. И находится это логово прямо посреди городского парка. Слишком сложная локация для борьбы с коконом. Но, видимо, остальные еще хуже. Есть точка входа, есть точка выхода. Поджигать и взрывать в этот раз ничего нельзя. Враги будут гораздо мобильнее гомункулов и культистов. Мы просто не успеем скрыться. Но, разумеется, в обсервере есть тактики и на такой случай. Я уже пересмотрел самостоятельно все партии с коконом за последние 2 года. Теперь у нас есть план отступления и 3 запасных варианта. По одному на каждого бога кокона. И еще 2 варианта на случай, если что-то пойдет не так. И 1 крайний. На случай, если не так пойдет вообще все. С этими мыслями я дошел до нужного места. Одноэтажное кирпичное здание посреди улицы. Никаких окон. Железная дверь с заклепками. И только одинокая вывеска гласила, что я пришел по адресу. Открыв дверь, зашел внутрь. Здесь было светло и освежающе прохладно. Длинная стойка со стеклом и стена за ней, увешанная всевозможным оружием. Поправлюсь. Всевозможным огнестрельным оружием. Да, арсенал не столь экзотический, как в лавке барона, но более обширный. Все стандартные модели присутствуют. «Чем могу помочь?» Седовласый мужчина с военной выправкой глядел на меня из-за стойки. «Доброго вечера. Я бы хотел открыть счет». «Хорошее дело. Впервые у нас?» «Да, пришел пополнить запасы». «С чего стреляешь, юноша?» Я молча подошел к стойке и выложил 2 револьвера. Старик также молча взял в руки Нокс, повертел в руках, понюхал, осмотрел барабан. «На рогоносов с ним охотишься?» «На уток». «Ага, как же. Либо ты очень паршивый стрелок, либо эта утка была размером с рогоноса, раз ты высадил в нее весь барабан не так давно». «Второе». Старик хмыкнул и, улыбаясь, взглянул на меня. Положил Нокс и взял в руки стинг. Я почувствовал, как напрягся Джекс. Рука непроизвольно дернулась, но я сдержал порыв. В этот раз старик осматривал оружие куда дольше. «Прекрасный экземпляр. Да, модель стандартная, но выпущена в довоенные годы. Редко мне приходится видеть такое старое оружие в столь идеальном состоянии. Чувствуется любящая рука». Джекс Шоу. Репутация с персонажем Билл Дэрроу плюс 5 единиц. Нейтральная. Репутация в локации оружейная лавка Билла плюс 5 единиц. Нейтральная. Я удовлетворенно смахнул выплывшее уведомление взглядом. Хорошее начало. Надо будет поблагодарить Гара за эту наводку. Определенно, оружейный магазин — это отличное место для прокачки репутации, если я и дальше планирую играть на Джексе. А я планирую. Хорошее оружие, юноша. Заслужил или купил? Старик уставился на меня вопросительно. Заслужил, ответил я, возвращая револьверы. Молодо выглядишь. Подтвердить можешь или только языком чесать, Гораст? Я молча достал медальон и показал его оружейнику, чуть наклонившись вперед. Тот рассматривал его несколько секунд, и выражение его лица сначала было удивленным, а потом сменилось на удовлетворение. 11-й взвод, значит? Да еще и с боевым ранением. Надеюсь, не в ведущую руку? К счастью, левое плечо. Тоже не сахар, но могло быть и хуже. Война в поддавки играть не станет. Она ведь та еще стерва. Хоть и со своим шармом. Джекс Шоу. Репутация с персонажем Билл Дэроу плюс 5 единиц. Нейтральная. Репутация в локации «Оружейная лавка Билла» плюс 5 единиц. Нейтральная. Отлично. Плюс 20 единиц в сумме. Это вообще прекрасно. Теперь при покупке товаров в этой лавке смогу получать хорошие скидки. Ведь репутации суммируются. Так чем могу помочь, юноша? На какую сумму хочешь открыть счет? На 30 серебряных для начала. Солидно. Уверен, что доживешь до того момента, когда сможешь все потратить. Вот чего ты начал, дедуля? Нормально же общались. Резонный вопрос, не спорю, но ведь на больное давишь. Конечно, возможно, я совершаю ошибку, тратя такую сумму. Но жадность — мое все. А при таком депозите я сразу получу бонус к счету. Если у вас порох не отсыревший, то как-нибудь выкручусь. Старик усмехнулся и взял мое серебро. В ответ он лишь протянул мне лист плотной бумаги. Я взглянул на запись. Оружейная лавка Билла. Джекс Шоу. 386 пунктов. Внизу стояла зеленая печать и подпись владельца. Так, 300 пунктов за серебро. 2% сверху за репутацию. 10% сверху как новичку. И 50 пунктов фиксировано за единовременный большой взнос. Многие магазины и торговые точки имеют внутренние счета, причем он общий на все типовые лавки. Не обязательно тратить все у Билла, можно и в другой оружейный магазинчик зайти. Вообще открывать счет опасно, он привязан к Ханту. И если помру, то остаток пунктов сгорает. Но иначе репутацию никак не прокачать. Открыл счет — постоянный клиент, с которым можно вести дела. А без прокачанной репутации ты нормальные боеприпасы не купишь. Только если у других игроков с аукциона. Разумеется, втридорога. Я закупился почти на 200 пунктов. Вышел довольный собой. Теперь у меня на поясе висела удобная открытая сумка с гнездами под барабаны. Сами запасные барабаны в количестве 4 штук. Отдельный поясной патронтаж для 5-го калибра и нагрудный патронтаж для 3-го. Все ячейки были съемными и могли комбинироваться как угодно. На барабаны для Нокса я решил не тратиться. Во-первых, они стоят конских 25 пунктов. Во-вторых, жрут по 1 очку веса за штуку. В-третьих, 4 патрона можно и руками перезарядить. Аукцион молчал, так что я не особо рассчитывал продать Нокс до наступления ночи. Он хорошо показал себя в битве с подземной тварью, так что я решил взять его с собой в следующую партию. Как крайний козырь. У меня было всего 2 варианта стрельбы из него. Либо только с правой руки, но тогда расстояние должно быть не больше 5 метров до цели. Либо с 2 рук. Прицельная дальность будет ориентировочно до 10 метров. Но я на момент стрельбы уже должен находиться под действием обезболивающего. В любом случае, я собирался закинуться морфином в начале партии, ведь штрафы от моей крайней стрельбы вряд ли успеют пройти. Поэтому я закупил 8 орхидей под Нокс. 3-й калибр с разрывными снарядами должен стать весомым аргументом в споре. Убойной мощи у него хватает, а учитывая то, что я планировал использовать его только на короткой дистанции, баллистикой и пробиванием в бонусах можно пренебречь. На Стинг же я закупил 4 вида патронов. Те же самые орхидеи, но 5-го калибра. Игольники с повышенной пробивной силой. Ласточки с повышенной дальностью полета пули и улучшенной баллистикой. И фонарики. Это уже совсем ситуативная штука. Проникающего урона практически нет, но взрываются вспышки при столкновении. Повышенный ударный урон. Можно использовать для обозначения врага или чтобы ослепить его. Иногда можно шмалять по бронированным целям, которых не берут игольники. Заброневое воздействие тоже в рорке присутствует. Шкура останется цела, а вот органы могут превратиться в кашу. Часть патронов я отдам Весту и возьму у него что-то с магической начинкой. Такие штуки продаются в отдельных лавках, вместе со всякими зачарованиями и руническим опечатыванием. Короче, в этот раз я подготовился значительно лучше. Не помешало бы еще кинжал взять с каким-нибудь усилением. Но здесь меня совсем жаба душит. По теме партии, обычной стали должно быть достаточно. На крайний случай у нас теперь есть сет, способный накладывать на оружие зачарование пеплом хаоса. Пусть и ненадолго, но все же. А самое веселое, мои обновки пришлись по душе и Джексу. Такое разнообразие и количество боеприпасов повысило синергию на 2%, что не могло меня не радовать. Хоть как-то сгладил свой косяк. Оставшиеся 50 монет я решил пока что не тратить. Отыграем партию, тогда и решу, что делать. Надо вытащить трофеев хотя бы на 30 монет. Этого впритык хватит на жилье и оплату обучения. Но это все потом. А сейчас по расписанию кофе, ужин, гимнастика, душ и крепкий сон. Я выставил в настройках Джекса свободное время и отдых на следующие сутки. Только сделал пометку на запрет алкоголя. Мой хант нужен мне в максимальной готовности. Вжал кнопку выхода. Калейдоскоп искр. Оставшийся вечер я провел за пересмотром старых партий. Смотрел, искал, запоминал. Я старался найти новые варианты возможного развития событий. Проверял, готовы ли мы к той или иной опасности. Как и в прошлый раз, меня бил нервяк. Вечером мы с командой еще раз обсудили план действий и нашу подготовку. Перепроверили списки и убедились, что Вест с Сетом и Макс закончили необходимые приготовления. Уснул я только после полуночи. Долго ворочался. В голову лезли разные мысли и воспоминания. О моей работе на Джона. Потом я вспоминал о своих первых ночных партиях, которые оказались сущим кошмаром. Потом вспомнил нашу троицу из универа. Ботаник, идущий на красный диплом, но при этом весьма общительный и интересный Алекс, которого я знаю еще со школы, и наш альфа-мачо всей группы Клыкастый, который помогал мне одно время с работой в Рорке. Помню, как он хвастался своим хантом 5-й ступени, а я пускал слюни от зависти. Интересно, как они там сейчас? Надо бы позвонить Алексу. Я ведь так и не поблагодарил его толком. А вот Клыкастого я видеть не очень хотел. Слушать его истории про то, как он устраивал очередную оргию на алковечеринке в загородном особняке Рорка. Или кадрил очередную девочку в Танатосе. Вот если я попаду в основу, тогда, наконец, смогу утереть ему нос. В целом он парень хороший. На своей волне, конечно, но к нам с Алексом всегда относился по-дружески. Ясное дело, Алекс вытаскивал его по всем предметам. Взамен мы получали приглашение на все студенческие вечеринки. И еще никто из университетского быдла к нам не совался. Потому что Клыкастый получил свое прозвище не просто так. Разные слухи ходят. Говорят, он однажды навалял сразу 3 старшекурсникам. Не знаю за что, но, скорее всего, за дело. Потому что Клыкастый, даже будучи в стельку пьяным, лез ко всем обниматься, но никак не драться. А еще я внезапно вспомнил штаб Расвов. И Черча. И его тупую историю. Про то, считается ли самоубийством, если тебя отметелил твой же хант. Нет, конечно, это же два разных Ханта. Не важно, что игрок один и тот же. Да и вообще, какая разница? К чему вообще топ-8, виртуоз? Первый зам главы Расвов спрашивает такую чушь. С этими мыслями я сам не заметил, когда шел до арочного моста. На нем стояла высокая девушка в красивом бирюзовом платье. Я подошел ближе, но лица не было видно. Она стояла ко мне спиной. «Явились-таки», — произнесла она звонким голосом с нотками осуждения. «И, разумеется, зонтик вы мне не принесли». Я виновато оглядел свои руки и даже посмотрел по сторонам. Зонтика нигде не было. Я вообще про него не подумал, даже когда шел сюда. «Простите, забыл, кажется». «Кажется ему. А чего тогда явились?» «Чего явился?» «Вы еще и дурака валяете? Я что, невнятно говорю?» «Нет, нет, что вы», — пытался оправдаться я. «Раньше вы были больше похожи на джентльмена, мистер Арч». «Простите», — снова повторил я растерянно. «А сейчас вы на целых 6% меньше похожи на джентльмена, нежели вчера». «На целых 6%?» — переспросил я. «Именно». Девушка наконец обернулась, но ее черты лица словно ускользали от меня. Длинные белые локоны, светлая кожа. Она точно была красива и приятно пахла цитрусом и ромашкой. «В следующий раз, — продолжила прекрасная девушка, — я не пойду с вами гулять, если вы станете похожи на джентльмена еще меньше. Достойной леди не пристала гулять с кем ни попадя». «Обещаю, такое больше не повторится», — постарался я заверить ее. «Хм, хорошо, я вам верю, мистер Арч. И вовсе не потому, что мне нравится с вами гулять. И это несмотря на то, что вы однажды покончили с собой». «Хм, уверяю вас, леди, я такого не делал». «Конечно, делали. Ведь в смерти хоры славных воинов уже чествовали вас как героя. Или вы считаете меня врунишкой, мистер Арч?» что вы, поднял руки я. Просто мне кажется, я бы запомнил такой эпизод в своей жизни». «Ах, ну что за вздор? Как вы можете запомнить то, что случилось только потом?» «Простите, но я совсем запутался». «Знаю. Я бы с радостью вам все объяснила, но, к сожалению, мы уже видели ночь». «Что, простите?» «Гуляли всю ночь, до утра», — повторила девушка звонким голосом. Я медленно открыл глаза, а планшет продолжал напевать веселую мелодию. «Вот правду говорят, хочешь возненавидеть любимую песню, так поставь ее на будильник». Я посмотрел в планшет. 10 утра, в обсервере никаких сообщений. Значит, пока что ничего не изменилось. У меня еще полно времени. Откинувшись обратно на подушку, я прикрыл глаза. Что за дичь? Приснится же такое. Надо меньше думать перед сном и пить больше витаминов. С этими нервами мозги совсем скоро поедут. Мысленно прогнав план на день, я еще раз прокрутил в голове все детали. Ладно, нечего разлеживаться, еще успеется. Надо завтракать и готовиться к наступлению ночи. Я еще раз прошелся по сборке. Стинг в привязке весил всего 2 очка, а вот Нокс уже целых 6. Но это и 3-й калибр как-никак. Урон наносит не оружие, а пули. Плащ с маскировкой и простой кинжал по 1 единице. Запасные барабаны по 2 штуки на 1 очко веса. А вот дальше начиналось веселье. Я все подсчитал. Выходило, что у меня 9 очков веса почти на 60 патронов. Часть для веста, конечно, но это не сильно меняет дело. Сборка суммарно на 21 очко. Плюс вес Ханта. У Веста примерно так же вышло. Сет уложился в 32 плюс наши кинжалы. Ну а Неми с Максом совсем легкие. Но вместе с расходниками получились приличные 188 очков. Впритык к лимиту, который никак не изменился с прошлой партии. Завтракал я дома, а вот обедали мы уже в Рорке. небольшой уютный ресторанчик на краю парка. Мы сгрудились в самом дальнем углу, потому что если выйти на улицу, то можно было почувствовать край черной зоны. Мои ребята были в полном составе, за исключением Макса. Он ждал нас в схроне Расвов. По плану мы должны будем забрать его после того, как Основа зачистит логово. Вест со Стингом только что вернулись с разведки. Доложив, что все чисто и без изменений, уселись за отдельный столик. Вест раскладывал ингредиенты для коктейлей. В этот раз мы все взяли с собой. Алкоголь, фитили, напалмовую смесь. Благо, после зачистки капища меди у нас было выше крыши. Стинг же очень проникся к Весту. Скорее всего, узнал, что тот не позволил его Ханту стать добычей культистов-некромантов. Обычно молчаливые, сейчас оба стрелка без умолку что-то обсуждали и периодически смеялись. Мне даже было немного завидно. Хант Стинга в этот раз был похож на бывалого полицейского из старых боевиков. Грузный, усатый, с сединой в висках. Одет в кожаные штаны да серую куртку. Его Хант не носил шляпы, что вообще выбивалось из общей картины. Вооружен он был двухзарядным обрезом третьего калибра. Не самое мощное оружие в своем классе. Можно было бы и второй калибр подобрать. Но в отличие от моего Нокса, его ствол был заряжен картечью, что в близком бою идеально подходит против группы мелких врагов. Да и крупных тоже. Еще у него был пистолет пятого калибра, и бог знает, что еще. В целом я рад за парня. В прошлой партии была его вторая смерть подряд, если я ничего не путаю. Но он не сдается. Помимо Гара и Мауса, больше знакомых лиц в составе основного отряда не было. За столом сидел мужчина азиатской наружности в просторном сером кимоно. Рядом с ним лежала обычная катана, а за поясом я заметил вакидзаси. Гара представил его нам как Мору. Вторым же был высокий стройный мужчина в темно-зеленой жилетке и галстуке бабочки. При нем я вообще никакого оружия не заметил. Он представился как Джонс, хотя Гара называл его Ином. Когда все собрались, я еще раз проверил запасы и разделил расходники между группой. Потом Гара позвал меня выйти на улицу. Темное небо заволокло тяжелыми черными тучами. Ночь еще не наступила, но уже было темно, как у крокодилов. Под брюхом. Это будет веселая партия, однозначно. Мы вышли на крыльцо и уселись в плетеное кресло-качалки на веранде. Я взял с собой кофе и поставил его на маленький столик между нами. Мы сидели на самой границе черной зоны. Пальцы ощутимо покалывало. Какой-то сюр. Сидят двое, пьют кофе, раскачиваясь в креслах. И все это на фоне свинцового неба в преддверии адской бойни, что скоро захлестнет Рорк. Гара вытащил откуда-то самокрутку и прикурил. Потянуло сладковатым дымком. Я вглядывался в деревья парка. Прямо посреди аллеи виднелась статуя высокого человека. А за ним начинался небольшой пруд. «Не знал, что у тебя курящий хант», — произнес я. «Он и не курящий. А это не совсем сигарета». Он глубоко затянулся. «Тебе оно не надо, поэтому не предлагаю. И это вовсе не то, что ты подумал». «Ага. Народная медицина», — усмехнулся я. «Что-то вроде», — усмехнулся Гара в ответ. «Что-нибудь расскажешь про новеньких? Чего от них ждать?» Гара, затих, обдумывая мои слова, потом, наконец, ответил. «Помнишь, я просил тебя непременно вывести всю партию живой? Что это важно?» «Ага. Ты так и не объяснил деталей». «Да, в другой раз. Потому что сегодня это не имеет значения. Сегодня мы вряд ли кого выведем». «Что за настрой?» «Не обижайся, Арч, твои тоже вряд ли выживут. Сегодня ты увидишь, почему за наше сопровождение дают двойной коэффициент на самом деле. В прошлый раз это была увеселительная прогулка просто». «Так все плохо?» «Да, так каждый месяц бывает. Последняя партия у этого потока. Знаешь, кто идет на X2 в свою последнюю партию в обучении? Те, кому прилично не хватает очков?» Именно. Они пытаются в отчаянном рывке урваться за ускользающую надежду. Стинг толковый парень. Он действительно старается и хорошо отыгрывает своих хантов. Но он умер дважды за последние 3 игры. Я буду рад, если он сегодня выживет. Но набрать 100 очков для него практически нереально. Учитывая, как он посещал лекции. А остальные двое? Я, кстати, впервые вижу самурая в Рорке. Потому что они бесполезны. Огромное количество очков в воле в ущерб всем остальным статам. Почти всегда привязка к определенному оружию, которое не особенно и полезно. Ладно бы еще броню надел, так нет, в кимоно ходит. Про парня хорошие отзывы на самом деле. Играет спокойно, ровно. Но он ходил на X1, а значит, еще не встречался с настоящим Роркхом. Вот и посмотрим, на что его хватит. А последний? Джонс, да? Ин. Ну или Джонс, он на все отзывается. Про него не парься. Он наша с Маусом забота на сегодня. Самый бесполезный из всех должен выбраться живым. Я думал, у Расвов нет любимчиков. О, поверь, он не любимчик. Гара обернулся и посмотрел, не слушает ли нас кто-нибудь. Он заноза в заднице. VIP заноза в заднице. Но это наша забота. Не поделишься? Извини, Арч, корпоративная тайна. Просто воспринимай его как полнейшего нуба, который вообще не знает, что здесь происходит. Ведь так оно и есть. Повисла долгая пауза. Гара докурил и щелчком отправил окурок прямо в урну в 5 метрах. Мы допили кофе и встали, чтобы вернуться к остальным. Арч, постарайся сегодня спасти своих. Если будет выбор, то забей на наших и вытаскивай свою команду. А ты меня штрафовать за смерть основного состава не будешь? Усмехнулся я. Буду. Гара улыбнулся в ответ. Но ты все равно ничем им не поможешь. Я обернулся напоследок и глянул в сторону черной зоны. Ветер раскачивал деревья. На секунду мне показалось, что у статуи колышутся длинные волосы. Но потом она развернулась и пошла куда-то вглубь парка. Я не мог разобрать черты в такой темноте, видел лишь силуэт. Гара, там человек в парке. Где? Нет никого. Я обернулся, но никого не увидел. Только деревья, аллеи до скамейки. «Передышал народной медициной?» — усмехнулся Гара. «Да нет, я точно кого-то видел». «Ага, посреди черной зоны перед наступлением ночи». «Действительно, бред какой». Я помотал головой, стараясь сбросить оцепенение. «Надо выпить больше кофе». «Или наоборот, меньше кофе». Мы провели последнее приготовление. Неписей в заведении уже не было. Маус обшаривал подсобное помещение. Я надел амулет, понижающий температуру тела. Тут же словил дебаф переохлаждения, но это малая цена. От взглядов врага он нас не спасет, но на большом расстоянии укроет. У остальных были такие же. Вест был готов приступить к крафту. Неми тоже разложила перед собой бутылки с родниковой водой. В этот раз мы использовали небольшие флаконы. Нежити не планировалось в эту партию, но святая вода может снять некоторые дебафы и немного восстановить разум, если ее выпить. Маус вышел из подсобки, держа в руках блюдо с огромным жареным стейком в сливочном соусе. Он поставил его на пол перед принцессой, и та с радостью принялась уплетать угощение. Макса с нами не было, поэтому я пристегнул к ошейнику собаки толстый кожаный поводок, а другой конец туго обмотал вокруг запястья. Мы сидели в тишине. Затем по телу прошла легкая дрожь. Вдалеке раздались раскаты грома. Интерфейс в последний раз мигнул красным. В Рорк пришла ночь, подарив всем нам чувство глубокого отчаяния и безысходности. Еще мгновение мы молча сидели, затем Гара встал и начал раздавать команды. Вест принялся за работу, Неми начала молиться, самурай и Стинг вышли на улицу, Маус перемахнул за стойку и начал греметь бутылками. «Готовность 7 минут!» — скомандовал Гара. Неми уже раздала всем по флакону и принялась благословлять хантов. В этот раз мы решили сделать это сразу, так как уже находились на границе с черной зоной. Да и локация будет куда опаснее. Когда очередь дошла до Сета, он отказался, мотивировав это атеизмом. Святую воду тоже не взял. Она на него никак не подействует. Парень, в свою очередь, протянул мне кинжал, сияющий сиреневым светом. Я заткнул его за пояс. Действия хватит примерно на час. Потом надо будет обновить баф. Неми вышла на улицу, чтобы благословить Стинга и Мору. Я же подошел к Весту. Как успехи? Отлично. 3 готовы, 1 разбил. Дальше не вижу смысла пытаться. Больше времени потратим. Согласен, все по плану. 1 оставь себе, 2 отдадим Гара. Им пригодится для зачистки логова. Там закрытая локация. Огонь не должен привлечь внимание. «Давайте я отнесу», — сказал Сет, наблюдавший за процессом все это время. Когда мы остались одни, Вест посмотрел мне в глаза и чуть наклонился, чтобы не услышали другие. «Плохое у меня предчувствие, Арч». «Знаю. Такое же чувство». «Что узнал про 2 новеньких?» «Ничего хорошего. Мужик — какая-то важная шишка. Не знаю, что он здесь делает, но оба бесполезны. Самурай 3 игры на X1 откатал». «Понятно. Значит, рассчитываем только на себя и Гара с Маусом». «Как обычно». «Выдвигаемся!» — громко произнес Гара. И мы пошли. В парке было темно. Вообще-то место можно было бы назвать полноценным лесом, если бы не кривые дорожки аллей. Фонари здесь не работали совсем. Факелы и лампы мы не зажигали, дабы не привлекать лишнего внимания. Неми подсвечивала дорогу тусклым рассеянным светом, но чем глубже ночь, тем рискованнее это становилось для нас. Шли плотной группой. Сет и Вест в авангарде, но всего на 5 метров впереди. Принцессу я передал Весту. Она должна будет информировать об опасности. Я шел замыкающим и старался прислушаться к каждому шороху. В кармане лежал шприц с морфием, но я все же не использовал его. Обезболивающее притупит чувства, поэтому постараюсь держать до последнего. До входа в пещеру мы дошли довольно быстро. Отряд Гара молча достал масляные фонари и вошел внутрь. Мы разбрелись кто куда. Вест пошел ставить растяжки по периметру. На гранаты мы по-прежнему скупились, поэтому решили сделать погремушки из банок и кухонной утвари, что стащили из ресторана. Хотя вру. 1 гранату Вест все же взял с собой. Но не для растяжек. Неми заняла домик сторожа недалеко от пруда. Сет притащил туда походный алтарь и остался охранять девушку. Я почувствовал, как меня накрыло волной оберега. Стало немного спокойнее, а чувство безысходности слегка отступило. Вряд ли это поможет от тварей. Они все-таки не нежить. Я остался ждать у входа в пещеру. Забрался по веревочной лестнице на ветку ближайшего дерева и уселся. Я вслушивался в тишину, ибо вглядываться в непроглядные заросли было бессмысленно. На ощупь проверил барабаны в гнездах. Игольники, орхидеи, ласточки, гроза, фонарики. В патронташе еще игольники и фонарики про запас. В барабан я зарядил 7 орхидей и 1 гнездо оставил пустым. На тот случай, если потребуется быстро дать засвет. Как это часто бывает, начало ночи проходило спокойно. Я глянул на другое высокое дерево, к которому мы днем привязали веревочную лестницу, но Весты еще не было. Возится с растяжками все еще. По плану мы должны были проторчать здесь около получаса. Но когда в Рорке все шло по плану? Свет фонаря я увидел сразу. Быстро спустился вниз и прижался к дереву, держа револьвер наготове. Фигуры выходили из пещеры 1 за 2. Луч фонаря скакал между деревьев. «Арч!» — раздался голос Гара. Я подошел к ребятам. По виду все целы и невредимы. Только Маус и Гара были напряжены. «Что случилось?» — спросил я капитана. «Вы как-то рано». «Валим отсюда, нет времени. Собирай команду, быстро!» Я молча достал из-за пазухи светлячок. тот самый деревянный пистолет с зажигательным снарядом. Использовать его не планировалось, но импа вызовороты, когда Рорк не смеялся над нашими планами. Выйдя на открытую местность, я выстрелил. В небо взлетел зеленый снаряд, оставляя за собой густой светящийся хвост. Чья-то авторская разработка по спецзаказу Веста. Гара тем временем сунул мне в руки какой-то мешок. Я открыл его и осмотрел содержимое. Куски панцирей, жвала и еще какие-то потроха. Я вопросительно уставился на Гара. «Ваша половина трофеев». «А мы-то тут при чем? Кто зачищает активность того и трофеи?» «Не мы зачистили». «Ты о чем?» «Нас кто-то опередил. Там была бойня. Всех вырезали подчистую. Матку изрубили в куски». «И не взяли трофеи?» «Кто так делает?» К нам подбежали Неми с Сетом. Парень уже вытащил свой ятаган, который сейчас испускал сиреневое мерцание. Я молча передал девушке мешок. «Что случилось? Все в порядке?» Я не успел ответить на вопрос Неми. Где-то затрещали кусты. Три ствола уставились на вывалившегося из них Веста. Мы молча убрали оружие. Вест дергался. Принцесса тянула его куда-то в сторону, норовя оборвать поводок. «Что стряслось? Зачем сигналил?» — спросил Вест. «Я только половину растяжек выставил». «Нет времени», — оборвал Гара. «Привязка сработала». «Да, вон как ломится. Все, двигаем, бегом, бегом, бегом». И мы побежали. Где-то недалеко, на пределе радиуса, Макс подул в свисток, увидев сигнал. И принцесса повиновалась единственной известной ей команде. Она ринулась к хозяину, ведя нас к схрону. Прямо через лес, без троп и дорог. Мы двигались напрямик через кустарник, не заботясь о скрытности. Впереди бежал Вест, удерживая вырывающуюся собаку. За ним Маус с фонарем в руке. Следом все остальные. Мы с Гара, как капитаны, шли замыкающими. Все не по плану. Вообще все. Ни в одном развитии событий не было варианта, что мы будем ломиться через лес, наплевав на все тактические маневры, которым нас учили на лекции. Да, у нас был вариант на случай внезапного бегства. Но он рассчитан на то, что мы будем убегать от врагов, а не агрить на себя всю округу. «Гара, что происходит?» — спросил я, не останавливаясь. «Это моя ошибка. Надо было сразу прислушаться к твоим словам, но я поздно сообразил. Только время потеряли с этими трофеями». «Да что такое-то?» «А сам как думаешь?» — огрызнулся он. «Я впервые видел капитана таким... напуганным». «Мозг включи! Ты же жил на форумах, должен знать!» «Что знать, я не понимаю!» «У нас была ближайшая точка к логову! Как, по-твоему, вырезали целое гнездо за 10 минут и ушли до нашего появления?» «Невозможно!» «Очень даже возможно! Кто тебе первым приходит на ум, а?» «Это же миф, это невозможно!» «Поиграй с моей, и это слово выпадет из твоего лексикона!» «Получается, тот, кого я видел, это...» «Да, это он!» «Он существует?» «Хуже того, он здесь, и на нем висит метка за старт в черной зоне, а это значит...» «Это значит, что все окрестные твари сейчас валом стекаются к нам». «Внутри у меня все упало. Мы все здесь умрем».